Глава 14. Хлеб и соль. Госпожа де Морсер прошла со своим спутником под зеленые своды липовой аллеи, которая вела к теплице. «В гостиной было слишком жарко, не правда ли, граф?» — сказала она. «Да, сударыня, и ваша мысль открыть все двери и ставни — прекрасная мысль». Говоря эти слова, граф заметил, что рука Мерседес дрожит. «А вам не будет холодно в этом легком платье с одним только газовым шарфом на плечах?» — сказал он. «Знаете, куда я вас веду?» — спросила графиня, не отвечая на вопрос. «Нет, сударыня», — ответил Монте-Кристо. «Но, как видите, я не противлюсь». «К оранжерее, что виднеется там, в конце этой аллеи». Граф вопросительно взглянул на Мерседес, но она молча шла дальше, и Монте-Кристо тоже молчал. Они дошли до теплицы, полной превосходных плодов, которые к началу июля уже достигли зрелости в этой температуре, рассчитанной на то, чтобы заменить солнечное тепло, такое редкое у нас. Графиня отпустила руку Монте-Кристо и, подойдя к виноградной лозе, сорвала гроздь муската. «Возьмите, граф», — сказала она с такой печальной улыбкой, что, казалось, на глазах у нее готовы выступить слезы. «Я знаю, наш французский виноград не выдерживает сравнения с вашим сицилианским или кипрским, но вы, надеюсь, будете снисходительны к нашему бедному северному солнцу». Граф поклонился и отступил на шаг. «Вы мне отказываете?» — сказала Мерседес дрогнувшим голосом. «Сударыня», — отвечал Монте-Кристо, — «я смиренно прошу у вас прощения, но я никогда не ем муската». Мерседес со вздохом уронила гроздь. На соседней шпалере висел чудесный персик, выращенный, как и виноградная лоза, в искусственном тепле оранжереи. Мерседес подошла к бархатистому плоду и сорвала его. «Тогда возьмите этот персик», — сказала она. Но граф снова повторил жест отказа. «Как? Опять?» — сказала она с таким отчаянием в голосе, словно подавляла рыдание. «Право, мне не везет», —